Глава 7. Вокруг такая знакомая темнота и полное отсутствие ощущений. Единственное значительное отличие от прошлых моих появлений здесь — сознание словно в каком-то желе, думать тяжело, хочется только расслабиться и не напрягаться. Подобное было, когда меня накачивали какими-то препаратами. Неужели я каким-то чудом смог выжить? Не верю. Это невозможно. Ладно, если бы во мне была только куча дырок от пуль, но я же ведь еще улетел в шахту лифта, так что по логике шансов остаться живым никаких. Но тогда почему я здесь? Или, может, раз пережил тогда падение из самолета, то и сейчас мог выжить? Что в тот раз, что сейчас, шансов остаться в живых никаких. Что я помню последнее? Перебираю воспоминания, начиная от проникновения в здание и заканчивая переваливанием через бортик шахты лифта. С памятью вроде бы все в порядке. Разобравшись с этим, сосредотачиваюсь на чувствах, пытаясь уловить хоть что-нибудь. А вот здесь, как обычно, ничего. Арти отключила меня от тела? Произошло что-то другое? Арти, ты здесь? Зову нейросеть. В ответ же тишина и темнота. Так, а если... Возвращаюсь к воспоминаниям и усиленно вспоминаю, были ли какие-то надписи от нейросети или нет. Не помню. Вроде ничего не было. Последнее, что помню, это ее фразу про то, что я стремительно мутирую, и мое прощание с ней. Мутирую. Мозг уцепился за это слово, начав раскручивать цепочку событий. Что же со мной тогда начало происходить? Точно можно утверждать, что регенерация практически перестала работать. Хотя бы кровь должна была понемногу останавливаться, а из меня хлестало только так. Еще, возможно, часть боли, которая разрывала мое тело, была из-за этого, та, которая шла словно изнутри. Если задуматься, то она отличалась от той, что от полученных ран была. Сложно даже для самого себя сформулировать различие, но оно было. Еще сколько-то времени обдумываю этот момент, подтягивая под него новые факты. Но вскоре надоедает. Точных сведений у меня нет, а все, что сейчас напридумывал, основывается только на моих догадках. Арти! «Отзовись!» — мысленно кричу в темноту, но в ответ по-прежнему ничего. Мне ничего не остается, кроме того, как терпеливо ждать. Расплыться сознанием по темноте, попробовать позвать Арти, попробовать прислушаться к ощущениям. И так из раза в раз. «Он приходит в сознание! Что вы сделали?» Внезапно в уютную темноту ворвался чей-то крик. «Его нужно срочно вернуть в кому!» «Эй, не надо меня в кому!» Мысленно встряхиваюсь и пробую уцепиться за доносящиеся звуки, чтобы вернуть контроль над телом, как когда-то давно уже делал. Неожиданно где-то совсем близко прогремел выстрел, а затем раздался звук падения. «Что-то не нравится мне происходящее рядом с моим телом!» «Просыпайся уже!» произнес кто-то, а затем в один момент вернулось ощущение тела. Несколько мгновений лежу, привыкая к нему и пытаясь понять на слух, что происходит вокруг. Ничего не слышно, только кто-то рядом стоит, но ничего особенного не делает. Ладно, пора. Открываю глаза. Ну да, это же еще так легко получилось. Взял и открыл. Напрягаюсь и все же открываю их. Веки словно свинцовые, настолько тяжело их поднимать. По глазам ударил яркий свет. Промаргиваюсь, делая это с каждым разом все легче и легче. Долгие секунды, и зрение наконец-то подстроилось под освещение. Первое, что бросается в глаза, это белый потолок и лампа надо мной. Следующее — это капельница и трубка от нее, идущая ко мне. Прослеживаю за ней и натыкаюсь на свою правую руку. Что за... Она вся чем-то замотана. Вначале показалось, что это бинты, но нет, что-то иное. Прохожусь взглядом дальше по своему телу. Я весь замотан в это непонятно что. «Насмотрелся?» — раздался рядом голос, который уже слышал совсем недавно. Поворачиваю голову в ту сторону, откуда он донесся, и упираюсь взглядом в мужика с пистолетом. «А ведь он мне знаком!» Дергаюсь и скатываюсь на пол, сильно приложившись при падении. «Эй, спокойней! Я не для того тебя будил, чтоб ты себя угробил!» — произнес мужик, примирительно подняв руки. Упираюсь в пол и пытаюсь подняться. «Да что со мной такое?» Разозлившись и чуть не зарычав в голос, поднимаюсь на ноги, все-таки преодолев слабость и какую-то вялость в движениях. Пока поднимался всем этим, заметил, что одежды на мне и нет, не считая того, во что замотан целиком. Причем именно целиком, нет ни одного открытого кусочка тела. А еще замечаю то, что от меня остались, по сути, кожа да кости. Настолько худым стал. И сейчас замотанным напоминаю какую-то мумию. Сходство почти один в один. Можно прямо сейчас идти сниматься в кино. Утвердившись в вертикальном положении, натыкаюсь взглядом на лежащее тело с простреленной головой. А вот тот, кто кричал, что меня будить нельзя. «Что здесь происходит? И что тебе нужно от меня?» — спрашиваю у мужика. «Да, это точно он. Этот человек искал меня в Таллине и на приеме лорда в Лондоне». «Хорошие вопросы задаешь. Если ты не особо против, отвечу я тебе на них немного позже. А сейчас нам не помешает сменить позицию», — ответил он и, отсоединив меня от капельницы и подхватив под локоть, подтащил куда-то. Переставляю ноги со всей возможной скоростью, но в итоге все равно получается так, что он меня практически тащит на себе, а я то и дело норовлю упасть на пол. Покинув помещение, где я пришел в сознание, мы оказались в коридоре со вполне знакомой мне планировкой. Я все еще в Париже и все еще в штабе ЧВК. Сложно спутать этот коридор с чем-то другим. «Да что ж ты такой тяжелый!» — тихо прошептал мужик, упорно таща меня к выходу из коридора. Внезапно двери распахнулись, и из них метнулись две фигуры. Два быстрых выстрела, и они рухнули на пол. «Прорвались все же, твари!» Недовольно раздалось рядом со мной, а меня потащили дальше. Проходя мимо трупов, пытаюсь понять, кто это такие. «Люди?» «Может, и люди, но с ними точно что-то не так». Не успеваю внимательно рассмотреть и обдумать увиденное, как мы оказались в лифте и поехали на самый нижний этаж. А лифт целый. Я в нем не был еще. Или в здании все же оказалось несколько рабочих лифтов, или они очень быстро смогли его заменить. «Дерьмо! Это же мне тебя по ступенькам тащить!» — устало произнес мужик, взяв и взвалив меня себе на спину. «Да нахрена я ему настолько понадобился, что он меня так тащит? Еще два этажа вниз по лестнице, и мы оказались на последнем этаже. Дальше прохода нет, во всяком случае здесь. Удивительно долгий путь по коридору, и меня сгрузили на пол в комнате, сам же мужик куда-то ушел. Пока есть возможность, осматриваюсь и пытаюсь подняться. Со вторым явные проблемы, а вот с первым все гораздо лучше. Все вокруг завалено вещами и ящиками, создается впечатление, что кто-то стащил сюда все возможные припасы. Замечаю и одежду, и медикаменты, и еду. Теперь можно и передохнуть. Отвлек меня голос от разглядывания, находящегося здесь. «Как тебя зовут, я знаю. Меня можешь звать или Дэвис, или лейтенант Дэвис. Я уже привык». «И как же меня зовут?» Спрашиваю у него, поудобнее устраиваясь на полу и смотря на собеседника. «Асов Сергей. Также известен как Призрак. Откуда ты меня знаешь?» «О, это долгая история. И, в принципе, сейчас не особо важная. Если получится, расскажу позже». «Хорошо. Тогда зачем я тебе? Что происходит вокруг? И что было со мной? Почему я еще жив? С чего бы начать? Пожалуй, с конца. Ты жив, потому что тебя соскребли с пола и восстановили в регенерационной капсуле. Тебе очень повезло, что такая оказалась здесь. Зачем? Дело в тебе. Как бы удивительно ни звучало, но когда тебя нашли, ты еще был почти жив. Ключевое слово «почти», но это не особо важно. Хозяева этого здания захотели внимательнее изучить такое чудо, а потом выяснилось еще целая куча разных моментов. Каких? Ну, например, неизвестная нейросеть в твоей голове, полчища нанороботов в твоем теле, которые упорно боролись со стремительно мутирующими клетками. Ты оказался просто ходячей, точнее, лежащей загадкой. Что с мутациями? Что со мной сейчас и почему я вот в этом? Насколько знаю, все не очень хорошо. Мутации происходили циклически. Цикл изменений, потом цикл, откатывающий твое тело почти к исходному состоянию, и так из раза в раз. Каждый раз мутации были новыми, но ни разу не повторялись. Ученые так и не смогли понять, что с тобой происходит, а потом их не стало. Лично у меня сложилось впечатление, что твой организм пытался к чему-то приспособиться. Но кто я такой, чтобы выдвигать предположения? Что значит «их не стало»? Погибли. Но про это позже. То, чем ты сейчас обмотан, призвано помочь тебе сохранить постоянную форму твоего тела. Из-за бесконечных мутаций оно сильно изменялось. Зашибись просто. И кто я теперь? Или вернее будет «что»? Я и прямо сейчас мутирую? Уже как 2 дня. Мутации практически прекратились, а тело смогло в основном восстановиться. А сколько я уже здесь? 2 недели. Ну, что тут сказать. Не так уж и долго. Бывало, что и на большее время выпадал из мира. А что происходит вокруг? И кто были те, кого ты пристрелил? И почему меня хотели вернуть в кому? В кому, потому что ты считаешься опасным. А вокруг... Вокруг происходит зомби-апокалипсис. Чего? Зомби-апокалипсис, спокойно повторил Дэвис, словно это какое-то обыденное явление. И давно он происходит? Уже 2 недели как. Вот ты улетел в шахту лифта, и он, по сути, начался. А можно подробности? Можно, но это будет долго. Хотя спешить пока что некуда. Ты есть хочешь? Прислушиваюсь к себе. Странно, но голода нет. Все последнее время он меня преследовал. Даже почти сразу после еды он появлялся. А сейчас его нет, когда как раз-таки должен быть. «Нет, но, думаю, мне не будет лишним поесть», — отвечаю лейтенанту. В ответ мне в руки прилетела банка тушенки и пачка какого-то печенья. Следом прикатилась бутылка воды. Быстро вскрываю все и начинаю есть. В процессе слегка удивляюсь тому, что у меня нашлись на это силы, и, как ни странно, но мой организм нормально пока что воспринимает такую еду, словно я не лежал в коме много дней, а жил и питался, как обычно. Первая орда зомби напала на Париж почти сразу после того, как ты совершил свой полет. Военные что-то пытались сделать, но их успехи нельзя назвать хорошими. Их смели чуть ли не за считанные минуты, несмотря на все их приготовления и технику. А затем в городе начался ад. Зомби целенаправленно рвались в здание и заражали там всех. Как оказалось, они могут заразить человека, и тот через некоторое время, примерно через полчаса-час, превратится в зомби. А, да, важное уточнение — только мертвый человек может обратиться в зомби. Чтобы это происходило с живыми, не встречал пока. Закончив с окраиной, существенно подросшая орда двинулась в центр, где и получила самый яростный отпор. Но потом к ним присоединилась вторая орда, и все стало еще веселей. Бои продолжаются до сих пор, но по факту можно сказать, что Париж теперь принадлежит им. А его разве не должны были уничтожить? Кого, Париж? Да, биологическая угроза и тому подобное. Вижу, что мой собеседник крепко задумался. А знаешь, должны были. Но этого почему-то до сих пор не случилось. Сейчас в городе осталось немного мест, где есть еще живые люди. Это база спецназа, военный штаб и несколько зданий рядом. Это здание и где-то десяток точек, где собрались другие выжившие. А зомби, какие они? Ты видел их? Те двое, что я пристрелил, пока тащил тебя сюда. Похожи на людей, но гораздо живучее. Проще всего убить, попав в голову. Вернее, это даже единственный нормальный способ. Можно их еще разорвать на кусочки или сжечь, но по-другому никак. Они все равно остаются в живых. «Они уже в здании?» — задаю вопрос, ответ на который очевиден. «Да, прорвались на третий день. Все верхние этажи за ними, а вот подземные пока что удавалось держать. Каждый день они пытаются пробиться вниз, но пока получалось держать их. Хозяева этого здания хорошо подготовились, напихав кучу систем защиты, помимо запасов оружия. Во время одной из таких попыток и погибли ученые, что занимались тобой. Здесь вообще стало сложновато с квалифицированными специалистами. Правда, раз зомби прорвались на -5, то скоро и здесь станет очень многолюдно. Хотя нет, многозомби. Ты понял меня. Это все очень интересно. Но зачем тебе я? Я хочу выбраться отсюда. Ты как-то проник сюда, минуя главный ход, который считается единственным и до которого сейчас точно не добраться. Получить же информацию про запасной выход мне не удалось. Никто не знает про него, а если и знают, то упорно молчат. На серверах же ничего нет касательно этого. Кстати, один странный момент. Твари почему-то особенно сильно рвутся в это здание, но потом будто теряются, начиная бестолково метаться по этажам. Могу предположить, что здесь их что-то привлекает. Еще одна причина убраться отсюда. Допустим, но туда все равно не добраться. Если верить твоим словам, те этажи теперь за зомби. А ты мне зачем? Я видел, на что ты способен, призрак. Ты спрашивал, откуда я тебя знаю? Впервые мы столкнулись в Новом Пскове. Тогда я был военным следователем и расследовал твои нападения. Затем, когда город был уничтожен, в Таллине, я тогда почти успел тебя поймать, но самолет, на котором ты летел, взорвали. Последний раз в Лондоне. Уж кто-кто, а я про тебя знаю многое. Да, вот так встреча. Можно сказать, что старых знакомых. Как ты мог заметить, я сейчас слегка не в форме. Говорю ему, с трудом подняв руку и попытавшись помахать ею. Зря сделал это. Кажется, все силы ушли на то, чтобы поесть. Время еще есть. Если мои предположения верны, то неделю здание еще должно продержаться. Можешь что-нибудь рассказать про мое состояние? Почему я так слаб? Ничего. Отрицательно покачал он головой. В том, что происходило с тобой, с большим трудом хоть что-то понимали специализированные ученые. А что говорить про меня? Я смог только отследить по оборудованию, что оно перестало выдавать тревожные показатели, и это значило, что твое состояние стабилизировалось. А по поводу слабости, после того, что ты пережил, это совсем не удивительно. Не весело. Но, может, что-то слышал? Сказал же, что ничего не могу сказать. Ладно, ты отдохни пока, тебе нужно восстанавливаться. Я оставлю тебя здесь, а сам пробегусь по этажам. Нужно найти капельницы с питательными веществами, чтобы ускорить твое восстановление. Произнес он и, подхватив меня, подтащил к матрасу в углу помещения. А сколько здесь еще выживших? И где они? Не очень-то много на самом деле. Почти все окопались на -10 этаже и ниже. Там оказались склады. Растягиваюсь на матрасе. В отличие от голода, спать реально хочется. Причем сильно. Но перед тем, как поддаться сну, сосредотачиваюсь и пытаюсь дозваться нейросеть. Упорно зову ее несколько раз, но она не откликается. «Слушай, а что с моей нейросетью?» — спрашиваю у Дэвиса, пока он еще не ушел. «Все равно же знает про нее». «Не знаю. Ученые вроде бы говорили, что она, на удивление, осталась в работоспособном состоянии, но это было еще в самом начале. А что с ней происходило потом, это уже неизвестно». «Что-то все совсем печально». «Так, Арти бы себя в обиду не дала. И если была рабочей после падения, то должна быть такое и сейчас. Но почему она не отвечает?» Борясь со сном, упорно пытаюсь дозваться до нее. Заметив, что Дэвис ушел, зову даже голосом. Однако результатов по-прежнему нет. Обессиленно прикрываю глаза, начиная сразу же засыпать. Нет, нужно еще кое-что сделать. С трудом сажусь, оперевшись спиной на ящик. Подношу руку к глазам. Мне нужно посмотреть, что под повязкой. Ощупываю материал. Но хоть бы один стык был. Впечатление, будто меня целиком засунули в него, а потом запаяли. Даже швы не могу нащупать. Сама же ткань похожа на... даже не знаю на что. Она одновременно и немного скользкая, и мягкая. Неплохо тянется. Видимо, что-то искусственное. Так дело не пойдет. Оглядываюсь по сторонам, замечаю канцелярский нож неподалеку. Ну как неподалеку? Это для нормального состояния, а вот для меня оно оказалось еле преодолимым. Все же, доползя до ножа, хватаю его и также медленно возвращаюсь обратно. Оказавшись снова на матрасе, облегченно выдыхаю. Желание заглядывать под повязку пропало, словно его и не было, но раз начал, нужно довести до конца. Осторожно поддеваю материал и пытаюсь разрезать его. На удивление, лезвие спокойно вспарывает его. Проделав небольшой разрез, заглядываю в него. Обычная человеческая кожа. А то Дэвис напугал меня уже. Думал, может, стал сиреневым каким. Откладываю нож и с более спокойной душой отключаюсь. Вот только спокойный сон и не думал прийти. Вместо него сознание заполнили какие-то смутные и невнятные кошмары. Полковник стоял у окна и смотрел на улицу. На Париж, который они так быстро потеряли. Все приготовления оказались напрасными. Проще было наоборот отослать всех военных прочь. Зомби оказались гораздо опаснее, чем предполагалось. Быстрее, сильнее, живучее и, главное, умнее. Значительно умнее тех, что показывают обычно в фильмах, и тех, к встрече с которыми они готовились. «Обнаружили, что их привлекает?» — спросил полковник, обернувшись к майору. «Живые люди считаются?» — спросил тот в ответ. «Нет». «Тогда, возможно, здание, принадлежащее ЧВК LTW. Наблюдения показали, что его взяли в кольцо, а внутрь постоянно заходят новые зомби. Там до сих пор есть выжившие, а они выходили с нами на связь». «Они не сказали, почему зомби к ним так лезут?» «Нет. Там в основном остались обычные работники или охранники. Почти все ученые и начальство погибли уже. Выжившие ничего не знают и, судя по всему, были бы только рады избавиться от такого магнита для зомби». Штаб не выходил на связь. «Что нам делать?» «Нет никаких новых приказов, кроме как держать позиции». «Почему город до сих пор не уничтожили?» «Знаешь, это даже чем-то смешно. Ударный спутник сбили русские в ходе космического боя. Так что в данный момент, насколько понял, просто нечем уничтожать город. А ракеты, авиация? У нас не осталось ракет достаточной мощности». «Может, это русские все организовали тогда?» «Нет. На линии фронта хватает проблем с этими зомби. Наши войска отошли, укрепившись на позициях, а вот русские практически в лоб столкнулись с тремя ордами зомби. Откуда те взялись в таком количестве, непонятно, учитывая, что все ранее обнаруженные продолжают находиться на нашей территории. Сейчас так по всему материку? На нашей части. У русских, по имеющейся у меня информации, проблемы только на линии фронта. За нее они любой ценой не пропускают тварей, применяя оружие массового поражения. Тогда держаться. «Держаться», — ответил полковник и снова посмотрел в окно на здание ЧВК, возле которого все кишит зомби. Отсюда ему была видна только его крыша. В чем-то он даже был рад, что оно так привлекает их. Остальным легче и пока что удается успешно отбиваться, хотя себе полковник мог признаться честно. Долго они не протянут, первыми падут дома, где собрались гражданские. Вопрос только, кто протянет дольше, они, ЧВК или спецназ? Генерал российской армии сидел за своим столом, прикрыв глаза. Последние недели выдались тяжелыми. Вначале известие, что призрак жив. Потом проработка миссии по его поиску и эвакуации, ведь прежнее место он уже покинул к тому времени, пока информация дошла куда нужно. А потом началось самое настоящее безумие. Генерал никогда не мог предположить, что происходящее сейчас окажется реальностью. Зомби, именно такое название дали новой напасти, из-за которой гибнет куча людей на фронте. Кровожадные монстры, которые стремятся добраться до любого живого человека. В первые дни начала наступления все шло неплохо. А затем началось. Сначала редкие стычки, отрывистые малопонятные донесения, затем все стало нарастать, как снежный ком, и в итоге сейчас идут практически непрекращающиеся бои на фронте, в которых как бы ни старались гибнут люди. Его же задачей и подконтрольного ему ведомства было найти причину происходящего и возможное решение возникшей проблемы. Однако, сколько ни копали, что в текущей обстановке было тоже не очень просто, ничего не удавалось обнаружить. Ни источника, ни возможного решения. Все найденные концы терялись на территории противника, и выяснить что-то конкретное не получалось. Лишь одно можно было утверждать почти уверенно. Все это началось у натовцев. В Европе происходит то же самое, с единственным отличием, что там нет линии фронта, на которой удается сдерживать монстров. Там они спокойно перемещаются, продолжая наращивать свою численность. По последним сведениям, им даже удалось захватить Париж, многократно усилившись. Куда дальше двинется эта орда, и почему до сих пор этого не сделала, задержавшись там? Еще больше ситуацию осложнила идущая война. Монстры монстрами, но НАТО упорно отказывается заключать даже временное перемирие, молчаливо игнорируя все предложения и этим ставя всех в тупик. Даже, похоже, некоторые страны, входящие туда, если судить по тайным переговорам с французами, которые первыми проявили инициативу. Следом за ними схожая активность начали проявлять и немцы с поляками. Поняв, что нужно точнее узнать происходящее там, генерал задумался, как бы это провернуть. К сожалению, разведка спутниками или авиацией нормальных результатов не приносила, это не говоря про то, что провести ее на вражеской территории – та еще задача. И совсем скоро ему на ум пришло решение – послать группу с агентом, которые были в Лондоне. Они уже выбрались и сейчас свободны, груз передали. Глупо жертвовать ими он не собирался. Их целью будет максимально безопасно оценить обстановку в городе и при малейшей угрозе убраться оттуда. Почему не послать кого-то другого? Так некого. Все остальные группы слишком далеко, и перебросить их практически невозможно, учитывая обстановку.